но, наверное, самыми искренними, самыми преданными. А что же он сам? Шарль Людовик, принц, дофин, король, господин де Гранлис, Людовик XVII, что стало с ним? Томясь за решетками под двойными замками Венценской крепости, он утратил даже понятие о времени. Он еще смутно следил за часами, различая их по сигналам трубача и барабанному бою, регулирующим гарнизонную жизнь, но дни он спутал и позабыл. По прошествии года принц не знал в точности, сколько месяцев прошло с той тяжелой минуты, когда его заточили в каземат. Он дичал в своем страшном одиночестве. У него отросли волосы и борода, но этот новый облик был неизвестен ему. Нередко Людовиком овладевало страшное отчаяние. Хотелось думать, что все последние события не более как безобразный сон, как злой кошмар, что надо постараться проснуться, чтобы избавиться от всего этого леденящего, подавляющего ужаса. Из всех видений прошлого ему было дорого и мило лишь одно женское лицо, и то была не Изабелла де Мармон, не Диана де Тиоль и даже не Полина Боргезе, нет, то была Рене Боран, дочь народа, матово-бледная, с тяжелым жгутом темных волос, с золотисто-карими глазами, такая же красивая, как и те аристократки, но с искренним, неиспорченным, преданным сердцем. Мысль о ней преследовала Людовик. Он жадно протягивал ей объятия. Простолюдинка, лавочница, что в том? В своем страшном одиночестве он научился презирать кастовую рознь и только твердо помнил ту, которая любила его, и любила без расчета, всем сердцем, всей душой и всеми помышлениями. Рене? Да, Рене? О, эта горькая школа! Отчуждение от людей и затворничество без малейшей надежды на бегство — на многое раскрыло глаза несчастного принца. Он понял всю тщетность и суету сословных предрассудков, всю ни на чем не основанную, чванную надутость аристократии. Теперь все это казалось ему жалким и нелепым, и если бы в то время его спросили, чего он желает, то он пожелал бы лишь свободы да любви Рене. Далекая она стала ему много ближе, сроднилась с его душой, мысль о ней неотступно жила в мозгу Людовика, идеализированной и прекрасной. Рене одна заселяла необъятный простор его воображения. Он думал о ней днем, грезил о ней ночью, мечты о ней скрашивали собой томительно долгие часы бессонных ночей. Он грезил о различных случаях и происшествиях, где действовали бы лишь они двое, она и он. И все эти мечты были очень далеки от возможности возвращения на наследственный трон. Внезапно ворвался луч света в сумрак заключения Людовика XVII. Он утратил понятие о времени и потому не мог сразу сообразить, когда именно это случилось. На самом же деле, это произошло в мае 1811 года. Людовику было в то время 26 лет. Прошли уже 2 месяца со дня рождения сына Наполеона, наследника престола короля Римского, торжественно встреченного традиционным пушечным салютом 101 выстрел. Наполеон был в восторге. Он твердо верил в прочность своего трона, в преемственность своей новооснованной династии, сиял счастьем и щедро рассыпал вокруг себя милости. Однажды герцог Равига напомнил ему об узнике, томившемся в Венценской крепости. В своем счастье Наполеон выразил желание освободить его –